промыслом мимо чиновников. В старопрежнее время над нами, малограмотными, всячески измывались да грабили. К примеру скажу, приходили мы с промысла и чуть к берегу причаливали, чиновники да полицейские уж статьи выписывали и сосчитывали, сколько взять. Приходно, проходно, причально, привально, грузово, весово. Это окромя всяких сборов, поборов, налогов да взяток. Ну, и мы свои извороты выдумывали. Раз акулу добыли, страшенно матерушка увязалась за нами. Акула в море, что щука в реке, что урядник в деревне. Щуку ловим на крючок и акулу на крючок. На щуку крючок свершок, а на акулу аршин 10 крючище сладили, да для крепости с якорем запустили. Акула дождалась, разом хапнула и попалась. Сало настригли, полнёхонек пароход, все трюмы набили и на палубе вровень с трубой навалили. Шкуру акулью за борт пустили. Налетел шторм, ревет, шумит, море выворачивает. А мы шкурой от воды загородились, нас и не качат. Едем, как в гостях сидим, чай распевам, песни распевам. Вот городу заподходили. Жалко стало промысел в чиновничью ненасытную утробу отдавать. Мы шкурой акулей пароход и перевернули кверху килем. Едем, как аварийные, переоблаклись во все нежолобно, стороношенно. Морды посты скорчили, видать, что в бурю весь живот потеряли. Ну, мы про нас нечей говорить, а пароход-то подумай-кася. Ведь как смыслящий тоже затих, машину пустил в тихомолку, а винтом ворочил и вовсе молчком. Нам страховку выдали и вспомоществование посулили. Посулить-то посулили, да не дали, да мы и не пора-то и ждали. Проехали с промыслом мимо чиновников. Самое опасное это место было. Пароход перевернули, он и заработал в полный голос, и винтом шум поднял, и засвистел во все завертки. Сало той акулы, страсть, как вкусно было. Мы из того сала колобы пекли, и такие ли сытно колобы, что мы стали впрок наедаться. И так ведь было, что колоб съешь 2 месяца сыт. У нас парень один, гармонист, смола, наелся на год разом и показывался, ездил по ярмаркам. Сделали ему такой ящик стеклянный с дырочкой для воздуха. Смолу смотрели, деньги платили, а он на гармоне нажаривал. И без еды, и ест не просит, и из ящика не просится. Ученые всякие наблюдения делали, и как дышит, и как пышет. А попы смолу святым хотели сделать, и доход обещались пополам делить. Да смола поповского духу стеснялся. Год показывался, денег полну пазуху накопил и устал. Сам посуди, как не устать. Глядят да глядят, да кого хошь доведись устанет. А мне эти колобы силу давали. Жена стряпать да печет, а я ем да ем. Жена только приговаривает, не в частном видании эти колобы, да в сытом едании. Ешь, ешь, муженек, я сало натоплю, да и шо напеку. Я наелся досыта, и такая сила стала у меня, что пошел на железную дорогу и стал вагоны переставлять, работал по составу составов. Вагоны, груженные, одной рукой подымаю и куды хошь несу. Составы, какие хошь, в минуту составлял. Раз слышу разговор, губернатор с чиновниками идет и говорит, «Потому это я ехать хочу, что очень надоходно с каждой версты прогоны получу за 12 лошадей». «Ох ты, думаю, прогоны получит, а деньги с кого? Деньги с нас, с мужиков да с рабочих». Стал свору губернаторских чиновников считать и в уме держу, что всякому прогоны выпишут да выплатят. А тут, с другой стороны, заголосили пронзительные голоса, а за ними толстые голоса, как рявкнули, я аж присел и повернулся. К поезду архиерей идет, его монашки подпирают и визжат сквозь уши. За ними следом дьякона басиши, отворят ратиши, духу наберут, ревом рыгнут, так земля стрясется. Монашки все кругленькие, да поклонненькие, будь куры на сетке, идут да клюют, и поют, устали не знают. Губернаторские чиновники блеск мундирный выпятили и завыступали индюками перед монашками. А я все счет веду. Архиерею опять за 12 лошадей, монашки да дьякона тоже взять не опоздают. Вот дождал ковды, и все в вагон залезли. Хватил тот вагон, да и в лес, да и в болото губернатора с архиереем, да со сворой ихней и снес. Сам скорей домой, чаю горячего с белыми калачами напился, и сила пропала. От чая да от калачей белых человек слабнет. Для того это сделал, чтобы по силе меня не разыскали. Губернатор да архиерей с сопровожатыми из вагона вылезли, в топком болоте перемазались, в частом лесу наряды да одежду оборвали, до дому добрались в таком виде, что друг на дружку не оглядывались. В тот раз и за прогонами не поехали.